Поль узнал все, что он хотел узнать, и потому, поблагодарив Гофмана, он поехал к герцогу Роберту. Ему, быть может, известно было намерение Леа уехать из Парижа, но он, наверное, не знал, что она увозит с собой под чужим именем Шумана, бывшего секретаря барона фон Гроффена, прусского шпиона. «Дюре — человек опасный», — размышлял доктор. «Недаром он поступил на военную службу. Ему известны все системы обороны Парижа и настроение населения. Следовательно, его надо задержать во что бы то ни стало. Хотя для спокойствия герцогини Клавдии было бы полезнее, если бы этот свидетель убийства Муреля уехал за границу. Если же его арестуют и обнаружат его недобрые намерения, то этот негодяй, пожалуй, расскажет кому следует все, чему он был очевидцем в ночь убийства Муреля. С другой стороны, допустить бегство этого шпиона в неприятельский лагерь было бы преступлением. Это было бы изменой Отечеству. Нет, этого не будет». Поль застал герцога в клубе за карточным столом и не без труда увел его в пустую приемную. «Что тебя так встревожило?» — спросил Роберт. «Прочти вот это», — ответил доктор, подавая газету. «Это ужасно!» — воскликнул герцог, пробежав глазами статью. «Мне остается только пустить себе пулю в лоб. Я был, хотя и бессознательно, сообщником прусского шпиона, этого подлеца Гроффена. Милый мой, самоубийство твое не поправит дело. Но это еще не все. Знаешь ли ты, что твоя любовница собирается бежать из Парижа?» Герцог побледнел, как мертвец. «Она уже запаслась билетом из американского посольства, и она увозит с собой Джона Бюрнея. А это кто такой?» «Шуман, бывший секретарь барона. Такой же шпион, как и Гроффен. Помешай ему уехать, и ты отчасти искупишь твою опрометчивость». «Не опрометчивость, а преступление, измену. Клянусь, что этот подлец не уедет из Парижа. Поедем к Леа». «Мне необходимо навестить больного. Поезжай сейчас же, а я приеду минут через 20». Герцог взял первого попавшегося извозчика и поскакал на улицу Прани, где ему сказали, что Леа Мортон уехала час назад вместе с Шуманом. «Барыня оставила вам письмо», — прибавил лакей. «Оно лежит на камине в будуаре». Будуар отделялся от спальни стеклянной дверью, задернутой легкой занавеской. Роберт схватил письмо и прочел следующее. «Друг мой, не сердись на меня за то, что я уезжаю, не простившись с тобой. Сцена расставания была бы одинаково тяжелой для нас обоих. По окончании войны мы снова увидимся, а до тех пор я надеюсь, что ты не забудешь страстно любящую тебя Л.М.» «Презренная тварь!» — стонал герцог. «Погубив меня, она еще и издевается? Шпион Шуман уехал вместе с нею, и это случилось по моей вине? Ой, я несчастный!» И Роберт зарыдал, закрыв лицо руками. Вдруг в смежной комнате послышался шорох. Подбежать к стеклянной двери и отдернуть занавеску было делом одной секунды. И он увидел, как Шуман вынул из шифоньерки объемистый конверт и опустил его в карман. «Этот, по крайней мере, не убежит от меня!» И Роберт осторожно взялся за ручку двери, но оказалось, что она заперта на ключ. Между тем Шуман успел уже сбежать вниз по черной лестнице. Герцог, как сумасшедший, выскочил на улицу, в то время как беглец заворачивал за угол. «Товарищ, подай мне твое ружье!» — обратился Роберт к проходившему мимо солдату Национальной гвардии. «Скорее, скорее! Это шпион! Он бежит в неприятельский лагерь! Я герцог де Бланжи-Порталь! Подай же!» Он вырвал ружье из рук солдата, пробежал несколько шагов, прицелился и выстрелил. Дюре даже не вскрикнул. Упал на колени и опрокинулся ничком на мостовую. Заряд попал ему в затылок. Прохожие подняли раненого и посадили его на тротуар спиной к стене. В ту же самую минуту подошел Герар. Он был свидетелем предыдущей сцены и мысленно благодарил судьбу, избавившую герцогиню Клавдию от такого опасного врага. В одно мгновение сбежались полицейские и начали укладывать раненого на носилки. Как вдруг он открыл глаза, полный ненависти взор его остановился на герцоге, и он, делая над собой неимоверные усилия, прохрипел: «Герцог де Бланжи-Порталь, «Мой убийца! Жан Мурель! Фремроль! Роза Лосеге! Это она!» Больше он ничего не в силах был произнести. В продолжении 2-3 секунд губы его еще беззвучно шевелились. Затем он испустил последний вздох, унося роковую тайну в могилу. В конверте, который Шуман вынул из шифоньерки в спальне Леа Мортон, оказались план Парижа со всеми его укреплениями и записки, где была изложена вся система обороны осажденного города. Леа забыла взять с собой этот драгоценный документ и послала за ним Шумана, уже подъезжая к заставе. Она и не подозревала, что посылает своего сообщника на верную смерть. Дело об убийстве Шумана сильно заинтересовало парижскую публику. Убийца шпиона был осыпан восторженными похвалами, но они не залечили его сердечные раны. Им овладела тоска, он жаждал смерти на поле битвы, участвовал во всех опасных вылазках, но возвращался цел и невредим. Все старания Герара развлечь его были безуспешны. «Жизнь моя отравлена», — говорил герцог Роберт. «Я опозорил имя моих предков. Я утратил любовь и уважение близких мне людей. Я разорился вконец. Мне остается только умереть. Но перед смертью мне хочется истребить как можно больше проклятых пруссаков». И герцог действительно искал смерти. 22 декабря он участвовал в деле под Виль-Эвраром, где был убит генерал Блесс. 27-го под Авроном, 9 января под Страсбургом, 17-го под Бонди, а 19-го в первом ряду шел приступом на редут Монтрету. Дело было жаркое. Храбрая национальная гвардия бодро шла в атаку. Но часов около 4 пополудни генерал Дюкро был принужден отступить ввиду несоразмерного превосходства сил неприятеля. Наступал вечер. В воздухе стоял густой туман, грязь была непролазная. Орудия большого калибра не могли двигаться. Тем не менее войско отступало в полном порядке, неся в этот день большие потери. Знаменитый живописец Реньо, храбрый полковник Рашбрюн были убиты. Уже поздно вечером Герар узнал, что герцог де Бланжи-Порталь тяжело ранен и полумертвым перенесен в его дом. Немедленно минуты доктор поскакал к раненому и застал его в полной памяти, хотя страдания его были ужасны. Он был ранен в живот. «Кончено. Я не встану», — с трудом проговорил Роберт. «Но это еще видно будет. Не каждая рана смертельна», — утешал его медик. «Прежде всего, не волнуйся и не разговаривай». При осмотре раны оказалось, что она смертельна. И это глубоко огорчило Герара. Мало того, в сердце его вдруг вспыхнула почти угасшая искра привязанности. Перед ним корчился в жестоких страданиях не игрок, не кутила, не мод, не волокита, а товарищ его детства. И Поль считал своим долгом спасти его от смерти, если это возможно. В продолжение 10 дней Герар не отходил от кровати раненого и даже надеялся на его выздоровление, если не случится воспаление брюшины. К сожалению, пуля так глубоко засела в ране, что ее невозможно было вынуть. На 11-й день утром у герцога обнаружилась сильная лихорадка, сопровождаемая рвотой, и Поль пришел к убеждению, что часы его друга сочтены. Между тем Жюль Фавр начал переговоры с Бисмарком, и 29 января было заключено перемирие, и прерванное сообщение с пригородами было возобновлено. «Надо дать знать Клавдии, что ее муж при смерти», — думал великодушный Герар, сидя у изголовья умирающего. «Пусть она приедет отдать последний долг, простить все зло, которое он ей причинил, закрыть ему глаза. Только вот успеет ли она? Где она? Вернейли? В Нормандии? Или за границей?» В тот же день доктор отправил старика Германа в Мант. Но каково же было его удивление, когда в сумерках у подъезда остановилась карета, и из нее вышла герцогиня Клавдия. Она не уезжала из Вернейля, и 29 октября, когда в Мант ворвались баварцы, заперлась в своей вилле, плакала, страдала, молилась за Францию, за Герара, и даже за своего неверного мужа. Но не терпела никаких материальных лишений. Мародеры только изредка показывались Вернейле, а вилла Клавдия оставалась цела и невредима. Поль выбежал навстречу герцогине, и она почти без чувств кинулась в его объятия. Но это опьянение длилось не более одной минуты. Оба ощутили нечто вроде угрызений совести и, не обменявшись ни словом, вошли в комнату умирающего. Герцог лежал в забытии. Но только Клавдия переступила порог его спальни, он очнулся, открыл глаза и пролепетал чуть слышно. «Это вы, Клавдия? О, как я благодарен Полю за то, что он дает мне возможность умереть, помирившись с вами! Любите его! Он ухаживал за мною, как за родным братом, но не мог спасти меня от смерти». На глазах Роберта блестели слезы. Угасающий взгляд попеременно останавливался то на жене, то на друге. По бледным губам скользила неопределенная улыбка. Вдруг он встрепенулся, приподнял голову и проговорил уже более твердым голосом, указывая глазами на герцогиню. «Друг, ты часто помогал мне уплачивать мои долги. Уплати же после моей смерти самый священный из моих долгов. Клавдия, прости меня!» То была последняя вспышка догорающей лампады. Голова Роберта откинулась на подушку, глубокий вздох вырвался из его груди, и он умер. Клавдия закрыла ему глаза, опустилась на колени возле кровати и начала молиться. Герцогиня уплатила все долги покойного мужа и передала Гонтрану наследство, оставленное ему отцом. Год спустя после смерти Роберта состоялась скромная свадьба герцогини де Бланжи-Порталь с доктором Гераром в присутствии старушки Рансар и нескольких друзей. Все прошлое стушевалось. Купленный за дорогую цену герцогский титул исчез бесследно. Жизнь сулила Клавдии счастье в будущем. В ту минуту, когда она выходила из церкви под руку со своим вторым мужем, к ней подошел молодой человек в глубоком трауре и сказал дрожащим от волнения голосом: «Мадам Герар, простите меня. Позвольте мне быть братом вашей дочери, малютки Терезы». Это был Гонтран. Молодая женщина прижала плачущего пасынка к груди. Все прошлое было забыто. Пример отца подействовал на сына, и он поспешил загладить свою вину, вполголоса заметил Поль. «Я один еще не уплатил завещанного мне долга, но клянусь, что посвящу этому всю мою жизнь». В ответ на эти слова Клавдия улыбнулась, взяла мужа под руку и вышла из церкви. Вражда к герцогу Роберту обнаружилась с новой силой в надгробном слове, которое графиня де Ланкре произнесла из глубины провинции. Пародируя слова Людовика XIV о Марии Терезии: «Единственное горе, которое она мне причинила, была ее смерть», злобная старуха, развалина минувшего века, сказала со свойственным ей скептицизмом: «Смерть Роберта — это единственная услуга, оказанная им бывшей герцогине Клавдии». Нам уже известно, что героические подвиги герцога де Бланжи-Порталя во время войны и его чистосердечное раскаяние перед смертью искупили все пагубные увлечения его жизни. Этот легкомысленный, но в сущности добрый человек заслуживал больше снисходительности со стороны графини де Ланкре. Конец романа. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Диктор Лариса Юрова.